Не борьба, а контроль. В полях зерновых культур бодяг полевой – трудноискоренимый сорняк. Но в саду и на огороде справиться с ним не так уж трудно. Под «справиться» мы подразумеваем не допустить бесконтрольного размножения. В этом отношении очень поможет знание биологии данного сорняка, о которой говорилось выше. Первая мера – скашивания или подрезания побегов, чтобы не дать им образовать семена с летучками. Вторая мера – постепенное истощение глубокой корневой системы путем регулярной подрезки побегов, достигших стадии бутонизации. Как мы говорили ранее, в этой фазе содержание запасных веществ в корнях минимальное, и, удаляя побеги, мы лишаем корни возможности пополнить этот запас. Более раннее удаление побегов в этом смысле дает меньший эффект, так как способствует пробуждению корневых почек и появлению новых побегов. Можно, конечно, добиться того же результата, последовательно удаляя все вновь появляющиеся побеги. Главная идея остается той же – добиться истощения и гибели глубокой корневой системы, отрезав ей возможность пополнения запасов питания за счет фотосинтеза побегов. Если последовательно придерживаться этой тактики, то через 2-3 года бодяг на вашем огороде полностью или почти полностью исчезнет. Третья мера. При перекопке и рыхлении почвы по возможности выбирать все отрезки корней бодяка. Четвертая мера. Засоренный бодяком участок плотно засеять газонными травами. Бодяг не выдержит уплотненной почвы, регулярного скашивания и конкуренции со злаковыми травами и постепенно исчезнет.